Глава 7. «А где мне найти герцога де Драга?» — мирно спросила я, наконец почувствовав в себе достаточно сил, чтобы встать с постели. Повитуха, которая как раз поправляла расшитую цветами подушку, лежащую рядом со мной, наморщила лоб. «Он занят, госпожа. Вам стоит подождать до завтра». «А чем он занят?» «Государственными делами, госпожа», — откликнулась она, не отрываясь от своего занятия. «Помилуй, Огненный, эта девушка могла до белого коленя довести кого угодно. Я подожду, пока он освободится», — решила я. «Где он своими делами занимается? Проводишь меня?» «Вам туда нельзя, госпожа», — перепугалась повитуха и на всякий случай встала так, чтобы загородить дверь. «Что опять не так? Ведет себя, как секретарша при гулящем боссе, который дерет любовницу на столе как раз в тот момент, когда с визитом решила нагрянуть дрожайшая супруга. Стоп! Сорин жене... Да ну, быть не может! Да из чего повитухе за это переживать? Что происходит?» Подняла брови я. «Почему мне нельзя пойти к Сорину? К герцогу де Драго я имела в виду». К щекам прилила краска. Надеюсь, повитуха не заметила моей ошибки. Произнести вслух имя Сорина было приятно. Я долго не могла к нему привыкнуть, а потому даже сейчас оно казалось каким-то сокровенным. Погрузившись в свои размышления, я не сразу заметила испуганное выражение лица моей собеседницы. «Вам нельзя такого видеть!» – прошептала она. «Чего мне нельзя видеть?» «Казнь!» «Что? Ты что такое говоришь? Какая казнь?» «Что за Сорин и казнь? Что она несет?» «Сегодня король должен рассмотреть дело графини де Авен. Герцог де Драго, как новый начальник королевской стражи, там тоже присутствует». Несколько секунд мне понадобилось, чтобы переварить полученную информацию. Так, что мы имеем? Благодаря работе с Вирианом я уже имела представление о том, как устроена местная правовая система. В чем-то она напоминала абсолютную монархию, потому что вся полнота власти сосредотачивалась в руках короля, в том числе и право выносить любые судебные решения. Но при этом герцоги, графы, вольные города и территории обладали приличным объемом автономии. Для всех этот объем автономии был различен в силу определенных исторических причин. В этих хитросплетениях я отчаялась разобраться, помнила только, что Сорину там был никто не указ. То есть то, что король рассматривает судебное дело, которое касается какой-то графини де Авен, это логично, ладно, но казнь. «С чего ты решила, что ее казнят?» Медленно спросила я. Как же меня злило, когда я чего-то не понимала. Как минимум, король прямо сейчас рассматривает дело, еще ведь ничего не решено. «А как же иначе, госпожа?» — хлопнула глазами повитуха. «Ее поймали на ведовстве». «Так». Я окончательно перестала что-либо понимать и села, спустив ноги с кровати на пушистый ковер. «А ты разве не владеешь ведовством?» С лица повитухи схлынули все краски. «Не говорите так! Я ничего не знаю, я...» «Да ты огонь только что щелчком пальцев развела!» Махнула я рукой на камины, и повитуха недоуменно нахмурилась. «Вы, наверное, переутомились, госпожа!» Мне пришлось пустить в ход все методики допроса, которые я успела выучить за годы работы адвокатом. Иногда вытащить из клиента правду было намного сложнее, чем отстоять его интересы в суде. По капле я все-таки вытянула из повитухи немного информации и смогла сложить ее в единую картину. Ведовство вовсе не было обычной драконьей магией, как мне показалось вначале. Разведение костров прямо в воздухе, управление дымом, нагревание любых поверхностей и даже фокусы с открытием порталов – все это было для драконов обычным делом. Ведовство было чем-то совершенно противоположным, насильным, как выразилась повитуха. Для того, чтобы управлять огнем, драконам не требовалось прилагать особых усилий. Это было у них в крови. Это было для них естественным. В противовес этому ведовство требовало определенных ритуалов. Например, повитуха знала от своей кузины, а та от своей подруги, а та от бокалейщицы, которая никогда не врет, что для определенных ритуалов требуется череп кошки, собранный в полнолуние пламенник или, тут повитуха хихикнула, девственная кровь женщины. Ведовство напоминало мне одновременно те ритуалы, которые проводила со мной матушка Белка перед тем, как отдать Сорину, и гадание бабки Эсмеральды, чтобы ее перхоть замучила. Как же это так? Выходит, Игрид занималась ведовством? Или занялась уже в нашем мире? Благодаря этому она смогла отправить меня в этот мир? Но зачем? Для драконов ведовство было строжайше запрещено, потому что это противоречило воле Огненного. Если бы Огненный хотел, чтобы драконы могли вытягивать из врагов жизнь на расстоянии, повелевать погодой и прочим образом вмешиваться в природный порядок, он бы наделил их такими силами и не требовал от них проведения насильных ритуалов. «Людям это тоже запрещено?» «А что люди?» – дернула плечиком повитуха. «Черновики Огненного. Для них что ритуал, что поедание картофельных очисток – одно и то же. Магии в них ни на грамм нет. Недалеко от свиней ушли. Вам грелку принести, госпожа?» Повитуха подняла на меня незамутненный взгляд больших черных глаз, интеллектом особенно не обезображенный. Я скрипнула зубами и с трудом подавила желание рассказать ей, в чем она не права. «Я хочу на это посмотреть», — решительно произнесла я и встала. «На суд. В конце концов, должна же я знать, где оказалась. А суд — отличный слепок реальности. Уж поверьте мне, я больше 10 лет в практике и многое повидала. Можно увидеть очень интересные вещи, если знать, куда смотреть». «Вам нельзя». «Мне запрещено там появляться? Как человеку? Может, суд закрытый?» «Нет», – растерялось это светлое создание. «Тогда или ты меня проводишь туда, или я упаду в обморок и скажу королю, что ты виновата», – пригрозила я. «Он вас не послушает», – приосанилась повитуха и глянула на меня с вызовом. «Почему?» «Вы человек, а я дракон. Король поверит мне». Я скрипнула зубами и посмотрела на нее своим фирменным тяжелым взглядом. «Для недалеких секретарш, и вот для повитух, как выяснилось». Тренировалась я у Аделаиды Александровны, так что фирменный тяжелый взгляд обычно заставлял заикаться, особенно щепетильных персон. «Его Величество приставил тебя ко мне не для того, чтобы ты раздавала указания», — холодно сказала я. «Знай свое место!» Повитуха вздернула подбородок, и в ее глазах я прочитала намерение наябедничать на меня королю при первой же возможности. «Ничего, мы еще посмотрим, кто кого». Эта юная, заботливая драконица мне нравилась, но ее отношение ко мне как к существу второго сорта злило до белого коления. Возможно, родись я в этом мире и впитая эти принципы с молоком матери, все было бы по-другому. Но вышло так, что с молоком моей матери я впитала совершенно другое. «Детка», — говорила мне мама, — «тебе многое дано. Ты умная, целеустремленная, и мы с папой сделаем все, чтобы дать тебе самое лучшее образование. Так что смотри, не опозорь родителей». Я привыкла воспринимать себя как кого-то, кому дано больше, чем другим. С одной стороны, это не давало мне права прохлаждаться. Поэтому я и строила карьеру так упорно. С другой, награждала определенными амбициями и самовосприятием. И не какой-то там драконице смотреть на меня свысока, пускай даже она за секунду может поджечь дом.